Глава восьмая. Тем утром ярко светило солнце. Его лучи струились сквозь стекло с такой силой, что пробивались сквозь шторы и плясали на двери туалета. Мы с Китти наблюдали за утренним светом с кроватей. «Можешь представить такое яркое утро в Сиэтле в январе?» — повернулась я к Китти. «Нет», — отозвалась она. «Я скучаю по холоду. Устала от этого дурацкого солнца. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь от него устать», — призналась я, села и потянулась за халатом, повешенным в изголовье. «Китти, можно тебе довериться?» «Да». «Я беспокоюсь». «Беспокоишься из-за чего?» Глаза подруги были усталыми, и не только из-за раннего утра. На лице лежала печать изможденности. «Мы не говорили о Лансе с Рождества, когда я передала Китти слова о Тее. Я ее предупредила, но, похоже, новости мало волновали ее. Между ними все было кончено. Во всяком случае, так казалось. С каждым днем Китти становилась все более тихой и замкнутой, а я беспокоилась все сильнее. Ланс обидел ее так же, как и Атею, из-за того, как нас изменил этот остров. Китти посмотрела как-то сквозь меня, на стену за моей спиной. «Да, изменил», — просто ответила она. «Китти», — начала я, но в двери вдруг постучали. «Кто там?» — спросила я. «Мэри». Я поправила халат и открыла дверь, за которой стояла цветущая, веселая Мэри. «Доброе утро, милая!» — поздоровалась она, заглянув в комнату и пытаясь поймать взгляд Китти. Безуспешно. Мэри полностью восстановилась после малярии и пела за работой песенки, даже когда остальные ворчали. Стелла рассказала, что Мэри встречается с парнем по имени Лу, хотя сама Мэри об этом пока не говорила. Хотелось надеяться, что это правда. Мэри заслужила счастье. Я почувствовала укол совести. Письмо. Письмо Мэри от бывшего жениха. Я посмотрела на обувную коробку под тумбочкой, вспомнив, что спрятала письмо там, пообещав себе, что отдам его, когда она окончательно придет в себя. Я сняла крышку, и последнее письмо Герарда упало на пол. Я покраснела и поспешно убрала его прочь. Как может встретиться с прошлым Мэри, если даже я не готова встретиться со своим? «Я хотела пригласить вас на небольшую вечеринку», — продолжила Мэри. Ее глаза блестели, как у влюбленного человека. «Мы хотим отправиться сегодня на пляж и устроить пикник. Стелла, Лиз, несколько других медсестер и кое-кто из мужчин. Грузовик будет ждать в половине восьмого. Поедем на пляж Леатра. Анна, я думаю, что Уэстри тоже поедет». Она выразительно посмотрела на меня, но я сделала вид, что его не заметила. Мы с Уэстри не виделись уже 3 недели, и столь продолжительная разлука начинала меня пугать. Разумеется, его не отпускал командир. Ни на секунду. Но он почти не появлялся в бунгало даже по выходным. Пляж Леатра. Рукой подать до бунгало. Нашего бунгало. Внутри меня все сжалось. О чем я волнуюсь? Конечно, никто его не найдет. Никто ничего не знает, только Уэстри и я. Порой казалось, что маленькая хижина видна только нам. Мы обсуждали это, когда встретились там в последний раз и заметили на обычно безлюдном пляже солдата. Услышав насвистывание, я замерла от страха. Он заметит бунгало? Увидит нас? Я осознала, насколько сильно полюбила наш маленький мир и как хотела его сберечь от чужих глаз. «Кто-то идет!» В панике прошептала я Уэстри. Мы наблюдали в окно, как солдат ковыляет по белому песку. Возможно, пьяный. Солдаты много пили, и жара лишь усиливала действие алкоголя. «Все чисто», — вскоре объявил Уэстри. «Он нас не заметил». «Почему не заметил?» «Бунгало совсем рядом с пляжем. Его прикрывает лишь несколько пальмовых листьев. Любой, хоть немного любопытный человек, обнаружит хижину, если не с первого, то со второго взгляда. Почему ее никто не нашел? Никто не заметил за все эти годы, хотя неподалеку располагается военная база на 200 человек. Все это заставило меня усомниться. Не было ли бунгало вымыслом? Нашей фантазией, миражом, лично подаренным нам с Уэстри солнцем французской Полинезии. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Мэри. «Вы придете?» Я посмотрела на Китти, далекую и безучастную. «Я — да», — — сомнением начала я. «Но только если пойдет и Китти». Китти казалась напуганной. «Ну нет», — покачала она головой. «Я не могу». «Почему?» Китти молчала. Я сложила руки на груди и заставила себя улыбнуться. «Вот видишь, у тебя даже нет предлога. Мы идем», — сообщила я Мэри. «Отлично», — ответила она. «Встречаемся на парковке в 7:30». Китти присоединилась ко мне с большой неохотой. Перед уходом я посмотрела на нее внимательным долгим взглядом. Что в ней изменилось? Да, со щек сошел румянец, а непослушные волосы стали еще растрепаннее, чем обычно. Уходя, она даже не задержалась перед нашим маленьким овальным зеркалом. Но если бы она на себя и посмотрела, сомневаюсь, что заметила бы перемену. Не только в волосах, но и в фигуре. На прошлой неделе я слышала, как Стелла прошептала Лиз в столовой, когда Китти взяла вторую порцию пюре. «Она приедет домой на 15 фунтов тяжелее». Китти действительно прибавила в весе. Но ее растрепанные волосы, бледные щеки и располневшая фигура по-прежнему были притягательны. Китти всегда красива, несмотря ни на что. «Отлично выглядишь», — сказала я, когда мы вышли из казарм. «Нет», — ответила она. Мне не понравился ее упаднический тон. «Прекрати», — оборвала ее я. «Начинай бороться со своим настроением. Я скучаю по старой подруге». Внезапно Китти остановилась, и я поняла, почему. К нам приближался полковник Донахью. Он приподнял фуражку, но ничего не сказал. Мне стало нехорошо. Я вспомнила случай с Уэстри. С тех пор я не взлюбила полковника. Но теперь, когда он так обошелся с Китти, не сказал даже «Привет, Китти, как дела?», особенно после интереса, проявленного к ней, когда мы приехали на остров, я была просто в ярости. Говорят, его видели с одной из других сестер, тихой, с темными волосами и отменной фигурой. Как ему не стыдно! Когда полковник отошел на безопасное расстояние, я повернулась к Китти. Он мне никогда не нравился. Китти как будто расстроилась, и я испугалась, что сказала что-то не то. Я не хотела. Она сжала мою руку. «Все в порядке, Анна. Не извиняйся. Просто...» Она замолчала, словно пытаясь собраться с мыслями или забеспокоившись, что кто-то может нас услышать. Мы приближались к казармам мужчин. «Ничего. Расскажи мне», — попросила я. «Ты расстраиваешься из-за новой подружки полковника? Стелла говорит, она полная дура. Или из-за Ланса? Китти, что-то случилось? Он тебя обидел?» Она покачала головой. «Анна, прошу, не надо». «Хорошо. Расскажешь потом?» Китти кивнула, но я побоялась, что это лишь пустое обещание. Наконец, впереди показалась компания девушек и парней. Они садились в фургон. Там были Стелла с Уиллом и Лиз, и Мэри со своим новым кавалером, Лу. Мы с Китти залезли внутрь. «Привет», — поздоровалась я, садясь рядом с Мэри. Она просияла. «Я так рада, что вы пришли». Лиз уговорила кухарку нам помочь. «Только взгляни на добычу». Мэри указала на сундук со льдом, в котором лежали курица, картофельный салат и кукуруза для жарки. Другой сундук был заполнен бутылками с пивом. Я украдкой оглядела фургон, стараясь не встречаться взглядом с мужчинами. Было много незнакомых лиц, заинтересованных лиц, в том числе Ланс с какой-то блондинкой. Как ее зовут? Ах, да, Лела. Меня передернуло при мыслях об Атее. Бедная Атея. Ланс ее использовал, причинил боль. Возможно, и Китти тоже. Я надеялась, Китти не видит, как он разговаривает с этой девушкой, как флиртует с ней. Я не хотела на них смотреть. Я искала глазами Уэстри. «Он здесь?» Мэри словно прочла мои мысли. «Похоже, он не смог», — прошептала она. «Прости». «Ерунда». Я пожала плечами, теребя помолвочное кольцо. «Между нами ничего нет». «Ничего». Я держалась за Китти, пока фургон трясся по неровной дороге. Казалось, каждая выбоина подтверждала мои мысли. Как я, помолвленная девушка, могла завести отношения с Уэстри? Я его едва знаю. Что остров сделал с моим рассудком? Китти смотрела вперед. Несколько минут спустя, когда фургон остановился, заехав на пляж, встали все, кроме Китти. «Китти?» — поторопила я. «Пойдем!» Она послушно кивнула и встала, но как будто с большим трудом. Ланс помог Леле выйти из фургона, взяв ее на руки и опустив на песок. Она захихикала и взмахнула ресницами. Китти быстро отвела взгляд. «Зачем я привела ее сюда? Мне и самой тут не слишком нравилось». Мэри повела всех на пляж, командуя, где разложить покрывало. Нужно было развести огонь, сложить припасы и радиоприемник. Когда младший капрал по имени Шон достал серое радио и вытащил антенну, послышались восторженные восклицания. Даже Китти улыбнулась. Никто не устоял перед силой музыки. «Секунду», — сказала Мэри, когда все уселись на покрывалах. «Я попытаюсь поймать волну». Она принялась крутить ручку настройки и на мгновение остановилась, когда услышала слабый звук мужского голоса с австралийским акцентом. Он сообщал военные новости и говорил так быстро, что мне стало не по себе. «Японские бомбардировщики штурмовали сегодня Северный берег, оставляя смерть и разрушение. Потери исчисляются тысячами. Погибло много женщин и детей». Мэри быстро повернула переключатель. Через несколько секунд помехи исчезли, и зазвучал чистейший сигнал из-за океана. Мягкая, нежная, чарующая мелодия. «Как странно!» — удивилась Мэри. «Мы поймали французскую радиостанцию!» Слова были непонятны, мелодия незнакома, но музыка зачаровала меня, как и всех остальных. Стелла прижалась к Уиллу. Лу взял Мэри за руку и пригласил на танец. Несколько других девушек образовали пары с незнакомыми мне солдатами, даже Лис. И Китти не возражала, когда к ней подсел какой-то парень. Она даже улыбнулась, с аппетитом вгрызаясь в початок кукурузы. Мелодия вызвала в моем сердце тоску, которую я пыталась прогнать. Тоску по Уэстри. Я посмотрела на океан, на полосу прибоя, что вела к бунгало. Темнело. Нет. Его все равно там нет. Но музыка играла, бунгало притягивало все сильнее, и я, наконец, не смогла сопротивляться. Я встала и тихо направилась туда. Я могу ускользнуть на полчаса. Никто не узнает. Никто меня не хватится. Я шла быстро, периодически оглядываясь назад, чтобы убедиться, что никто меня не преследует. Я скользнула в чащу и направилась ко входу в бунгало. Вот оно, наше бунгало. Его вид меня успокоил. Я села на колени и принялась ощупывать ступеньки в поисках книги и ключа. Как вдруг скрипнула дверь. Я подняла взгляд. В вечернем полумраке передо мной стоял Уэстри. Слабая тень подчеркивала его подбородок, влажные волосы и расстегнутую рубашку. Видимо, он ходил плавать. Он улыбнулся. «Я надеялся, что ты придешь. Смотри, какая луна!» Я кивнула, подняв взгляд в небо, где низко над самым берегом на горизонте появилась полная оранжевая луна. «Никогда такого не видела!» «Заходи», — сказал он, взяв меня за руку. «У меня есть кое-что для тебя». Он закрыл за нами дверь, и я села на кровать. Я чувствовала, как вибрирует воздух. Он будто искрился от электричества. И я знала, что Уэстри испытывает то же. «Смотри», — сказал он, взяв в руки радио. «Я поймал сигнал». Он повернул переключатель, и снова послышалась та прекрасная, чарующая далекая мелодия. «Послушай, это французский». Я закрыла глаза и растворилась в музыке. «Знаешь эту песню?» — спросил он. Я внимательно прислушалась и покачала головой. «Это жизнь в розовом цвете». Я приподняла бровь. «Откуда ты знаешь?» «Слышал ее незадолго до отъезда на войну. Мой друг работает в студии звукозаписи. Эту песню еще никто не знает, во всяком случае дома. Они тестируют ее на радио, прежде чем записывать пластинку. Но она станет большим хитом, точно говорю. Да ты послушай». Он сел рядом со мной. Наши руки соприкоснулись, я почувствовала тепло его тела. «О чем она?» — спросила я. Уэстри пристально смотрел на меня. А я смотрела вперед, на радиоприемник. Он вздохнул. Там поется «Прижми меня к себе и крепко обними. Ты даришь волшебство. Это жизнь в розовом цвете. Когда ты целуешь меня, вздыхают небеса. Я закрываю глаза и вижу жизнь в розовом цвете. Когда ты обнимаешь меня, я попадаю в новый мир, в мир, где цветут розы. А когда ты говоришь, ангелы поют на небесах. Как красиво! Восхитилась я, все еще не в силах взглянуть на него. У меня задрожали руки, и я засунула их под колени. Уэстри встал. «Потанцуешь со мной?» Я кивнула, взяв его за руку. Он прижал меня к себе, и мы закачались в такт музыке. Его руки лежали на моей талии. Я прижалась щекой к его груди. «Уэстри», — прошептала я. «Ты хотела сказать Грейсон?» Я улыбнулась. «Мой дорогой Грейсон». «Да, Клео, так и есть. Я Клео, ты Грейсон. Но это лишь фантазия. Или реальность? Почему, когда мы здесь, все кажется таким правильным, таким идеальным? Но когда... когда мы там...» Прервал он меня, указав на окно. «Все меняется?» «Да». «Так уж вышло», — просто ответил он. «Здесь наш рай, а там все сложнее». «Так и есть. Сегодня я сомневалась, стоит ли сюда приходить, потому что испугалась, что ты отдаляешься. Та история с полковником Донахью, почему ты ничего не рассказываешь о ней?» Он приложил палец к моим губам. «Ты поверишь, если я скажу, что защищал тебя?» Я удивленно на него посмотрела. «Защищал меня? От чего?» «Там за окном сумасшедший мир, Анна. Война, ложь, предательство, печаль. Вот что нас окружает». Он заключил мое лицо в ладони. «В следующий раз, когда забеспокоишься, что я отдаляюсь, приходи сюда. Приходи в бунгало. И ты почувствуешь мою любовь». «Любовь. Уэстри любит меня. Остальное неважно». Я прижалась к нему еще крепче, и у меня внутри пробудилось нечто похожее на голод. Незнакомая тоска, которую мне не приходилось испытывать с Герардом. Страсть. Об этом говорила Китти. Уэстри сделал шаг назад. «Только посмотри», — восхитился он. «Ты просто видение. Я тебя сфотографирую». Он достал из рюкзака фотоаппарат и попросил меня прислониться к стене. «Готово», — объявил он, щелкнув вспышкой. «Великолепно. Теперь ты», — попросила я, взяв фотоаппарат у него из рук. «Хочу твое фото. Хочу запомнить этот вечер, это мгновение». Он не стал спорить и тоже прислонился к стене. Я посмотрела ему в глаза сквозь линзу, надеясь запомнить этот миг навсегда, и нажала на кнопку. Я положила камеру на стол. Уэстри взял меня на руки и опустил на кровать. В его объятиях я почувствовала себя легкой, как перышко. Я провела ладонями по его рукам, сильным и крепким. Его губы прикоснулись к моим, и сердце забилось сильнее. Я вдохнула знакомый аромат его кожи. Он словно опьянил меня. Я расстегнула рубашку и коснулась его груди. От моих прикосновений его мускулы вздрогнули, и он улыбнулся. Когда он дотронулся до молнии на платье, я затрепетала. Он раздевал меня с нежностью и любовью, лаская и страстно целуя мое тело, и я подумала, мечтал ли он об этом мгновении тысячу раз, как мечтала я. Наши тела словно были созданы друг для друга, предназначены друг для друга. Я закрыла глаза, пытаясь запомнить каждую секунду, каждый вдох, каждое прикосновение. А когда все кончилось, мы нежно обнялись, крепко прижавшись друг к другу. Наши сердца бились в унисон, как волны на берегу возле бунгало. «Уэстри», — прошептала я. «Да, любимая. Что будет, когда все это кончится?» «После войны?» «Да. Когда мы вернемся домой?» «Хотел бы я знать», — вздохнул он, целуя меня в лоб. Я почувствовала прохладу помолвочного кольца и инстинктивно отодвинулась от Уэстри. «Вспомнила о нем, да?» Я вздохнула. «Все так сложно». «Но не в том случае, когда любовь очевидна». Для Уэстри все было просто. Мы друг друга любили, и точка. Но я уже дала слово Герарду, который, возможно, прямо сейчас сражается на фронте за свою жизнь. Герард, который ждет, когда я стану его женой. Как я могла с ним так поступить? Я подняла взгляд на Уэстри. Заглянув ему в глаза, я окончательно убедилась, что люблю этого человека всей душой. Я нежно поцеловала его, и положила голову ему на плечо. Мы долго слушали по радио французские песни, забыв обо всем. О людях, о местах, даже о времени. И, наконец, мои веки отяжелели. Не знаю, сколько прошло минут или часов, но я вскочила с кровати, услышав, что снаружи захрустели ветки. Я поспешно оделась и выглянула в окно, застегивая молнию на платье. На пляже виднелась какая-то тень. «Как думаешь, кто это?» Прошептала я Уэстри, который быстро встал, надел брюки и рубашку. Не застегивая пуговиц, он открыл дверь, и я пошла за ним, осознав, что совсем потеряла счет времени. Китти и остальные должно быть в панике. «Кто там?» — окликнул Уэстри отдаленную фигуру. «Это я!» — послышался знакомый голос. «Китти!» Мы вышли из чащи, и луна осветила ее лицо. Она явно была напугана. «Анна? Это ты?» «Да», — ответила я, вдруг забеспокоившись из-за растрепанных волос. Я полностью застегнула платье. Что она подумает, увидев полуодетого Уэстри? «Ой!» — воскликнула она, заметив рядом со мной Уэстри. «Я не хотела мешать. Мы просто собрались уезжать и нигде не могли тебя найти». «Прости, Китти», — смущенно извинилась я. «Я потеряла счет времени». Китти не могла увидеть бунгало, и это меня успокаивало. «Мне пора», — сказала я, повернувшись к Уэстри. «Боже, как он был хорош! Мне так не хотелось уходить! Хотелось остаться с ним навеки!» «Спокойной ночи, Уэстри!» «Спокойной ночи, Анна!» — ответил он, загадочно улыбаясь. Мы с Китти молча пошли по пляжу, но она все-таки заговорила. «Любишь его, да?» «Китти!» Она взяла меня за руку. «Все в порядке», — сказала она. «Мне не важно, кого ты любишь. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Ты счастлива?» Я посмотрела на луну, сияющую над нами, и обернулась на пляж, ведущий к бунгало. «Да», — ответила я. «Я никогда не была так счастлива, как сейчас». На обратном пути никому из нас не было дела до неровной дороги. Ни Стелли, уютно положившей голову на колени Уиллу, ни Мэри, увлеченной беседой с Лу, ни задумчивой Китти, ни тем более мне. Ведь мое сердце переполняло истинная, безупречная любовь. Но вместе с ней пришла и огромная тяжесть. Мне предстояло принять решение. Причем скоро.